Глава 5. Раньше лекарь в академии водился всего один. Мелькал тут и там в нетрезвом состоянии. Поначалу ректор Батор его ругал и выговаривал. Но потом выяснилось, что оба они неравнодушны к паленке. В общем, ректор и лекарь спелись. Ну, а потом и спились тоже. В лечебном крыле, конечно, всегда дежурили адепты соответствующего направления, и умирать еще никого не оставили. Но факт остается фактом. Главный лекарь имелся лишь формально, и застать его на рабочем месте было нереально. Но потом случился лорд Тормейт, а вместе с ним и новый глава академического лечебного крыла. Шептались, что эти двое были друзьями, но лично мне проверять информацию не было нужды. Сейчас оно как-то само проверилось. Тайна сердца? От этих слов я в сознание и вернулась. Эффективнее нюхательной соли оказалось. Очнулась и застыла, не открывая глаз, не шевелясь, не дыша и напряженно вслушиваясь. И было что слушать. «Ренар, ты уверен?» Тихий вопрос лорда Недера. «Доказательства перед тобой». Убийственно спокойный ответ ректора. Судя по приглушенному звучанию голосов, оба лорда находились в другом помещении. Да я и сама, если верить ощущениям, не в палате лежала. Поколебавшись, все же рискнула и осторожно приоткрыла глаза. Как и думала, это не лечебное крыло, это спальня. В прошлый раз я до нее дойти не успела, но виднеющийся через открытую дверь диванчик гостиной узнала мгновенно. Вот хорк! Ох, но если бы это было моей единственной проблемой. Тайна сердца! Меня в дрожь бросило от этого названия. Черный пергамент скрывает магический фон. Поэтому охрана Академии артефакты не почувствовала. Поэтому адептка Грессей сумела пронести его внутрь. Она была под подчиняющим заклинанием, тут же вставил лорд Недер. Факта это не отменяет. Артефакт «Тайна сердца» оказался в замке незамеченным и оставался таковым до тех пор, пока адептка его не активировала. А теперь ответь мне на один простой вопрос. Кто на континенте создает «Тайны сердец»? И первым догадался изолировать фонящие магии и предметы в черный пергамент. Мое сердце пропустило удар. «Хочешь сказать, что сущность из хаоса в Академию подбросил Энфорнель?» — ухватился за мысль маг. Лорд Тормейт промолчал. Лекарь, возбужденно, нервно, нетерпеливо продолжил сам. «Не молчи, Ренар, если ты уверен, что это был он!» «В том-то и дело, что не уверен!» Вздохнув, перебил архимаг. На некоторое время воцарилось молчание, и мне даже подумалось, что мужчины продолжали разговор, оградившись пологом тишины. Но тут снова послышался тихий и откровенно уставший голос Армейда. «Мак Инфорнелли так вне закона, но за создание незарегистрированных разработок гения его уровня ждет пожизненное заточение во дворце со всеми условиями. И для короны выгода, и умника сохраним, и его изобретения будут попадать не на темный рынок, а выходить в народ под королевской печатью. Это максимум, что ему светит». Трижды ха-ха. Нет, про печать архимаг верно сказал, и про заточение тоже. А уж про выгоду короне и подавно. Только предпочел умолчать о том, что жизнь этого умника будет короткой, мучительной и под сетью ломающих волю заклинаний. Сохранить разум в таких условиях невозможно. Многие пытались. Не получилось ни у одного. Не подозревая о том, что у их разговора есть свидетель, лорд продолжал собственные размышления. «Едва мы вынесем обвинение, нападение на Академию и убийстве адептки, жизнь мага Инфернале сократится до пары дней, которые уйдут на его поимку. Прежде чем обрывать чью-то жизнь, мы должны быть на 100% уверены в его виновности». «Ничего себе!» И сама собой в голове поселилась мысль. Те, кто говорит о безжалостности и жестокости лорда Армейда, просто не были знакомы с ним лично. Но это так, лишь промелькнувшая мысль. О том, что Инферналь вне закона, я знала прекрасно. О том, что его безуспешно разыскивают по всему континенту вот уже 5 лет, знала тоже. И в том, что не найдут, не сомневалась ни на миг, потому что я всегда, без исключения, была осторожной. Даже сверх меры осторожной. Только это одно и обеспечивало мою безопасность. Пока весь мир уверен в том, что Инферналь мужчина, я могу спать спокойно, не боясь однажды открыть глаза за магически изолированной решеткой. Но Ренар Армейд — это проблема. Это практически катастрофа. Если поиском Инфернале занялся он, то шансов у меня ничтожно мало. Особенно, если Архимаг продолжит попадаться мне на каждом шагу. В том, что я нахожусь вне его подозрений, я не сомневалась. Будь это не так, меня бы уже неоднократно допросили. Причем совсем не в этих стенах. И тут про меня вспомнили в гостиной. Что с девчонкой? По усталому голосу лекаря было ясно, что он смирился с доводами друга и спорить больше не станет. — Не поверишь, — неожиданно хмыкнул ректор. — Тянет. — Как в хаос, — усмехнулся в ответ лорд Недер. — Снова твоя нездоровая чуйка на опасность. Я практически и не дышала, жадно вслушиваясь. — Что-то похожее, — подтвердил архимаг значительно серьезнее. Сначала решил, что не оно, а уже вечером ее едва не убило прямо в моем кабинете. Едва не убило — очень точное описание. Окажись на месте лорда Армейда наш прошлый ректор или кто другой, все закончилось бы смертью, как минимум для меня, обитателя кабинета, и еще примерно половины академии. Пока охранная система Ингарда зафиксирует брешь в хаос, пока переместится по координатам спасательный отряд, пока они сотворят два мощнейших заклинания. Да, Ренар Армейд поистине удивительный человек. Сильнейший из магов. Не знаю, осознает ли он, что сегодня спас множество жизней. Один, без чьей-либо помощи, решительно и неумолимо. Потрясенная осознанием, я покачала головой. Едва слышное шуршание подушки. «Тихо!» — прозвучавшее тут же из гостиной. Я застыла, изумленная остротой ректорского слуха, но сделать не могла уже ничего. Твердые, приближающиеся шаги, и на пороге собственной спальни появился лорд Армейд своей собственной пугающей персоной. — Ага! — коварно ликующая. — Подслушиваем! Эббард! — Вообще-то да, но вместо покаяния я приподнялась на локтях, через всю полутемную комнату посмотрела в чуть сверкающие веселые серо-зеленые глаза и решила, что имею полное право на возмущенное. — А почему я в вашей постели, лорд Армейд? Вот и не призналась в подслушивании и не соврала тоже. Красиво ушла от ответа. — А в лечебном крыле свободные койки закончились. Легко и непринужденно соврал ректор и даже скрыть этого не пытался. — А у меня есть своя комната, — напомнила я с вызовом. — До моей было ближе, — выкрутился маг и тут. — Это возмутительно, — привела я последний довод. Кого усовестить пыталась? — Да. Наигранно тяжело вздохнул мужчина. — Понимаю ваше недовольство, Эвард. Я тоже рассчитывал, что вы окажетесь в моей постели как минимум без одежды. И вместе со мной. Но знаете, еще ж не поздно. И главный архимаг континента хитро и с намеком подмигнул собственной адептке. Молча откинув плед, я подползла к краю кровати, встала на пол, демонстративно отошла от чужой мебели на шаг и, сложив руки на груди, мрачно уставилась на собственного ректора. Армейд за моими действиями наблюдал с явным удовольствием и коварной кривой ухмылочкой на губах. Дождался, пока я закончу с демонстрацией неповиновения, и лишь после этого с откровенной издевкой уточнил. — Желаете наверстать упущенное? Начнем оттуда, где полагается лишить друг друга одежды? — Лорд Армейд! Мой голос звенел от негодования. «Да-да, моя дорогая», — с живейшим интересом слушал меня маг. «Нужно держаться от него как можно дальше. Он без преувеличения моя погибель». «Чего вы хотите?» Понимая, что так просто меня не отпустят, спросила устало. «Ясно же, что чего-то архимаг точно хочет. Иначе к чему такое повышенное внимание?» Вместо того, чтобы нормально ответить, лорд Армейд растянул губы в предвкушающие ухмылки и негромко, но очень проникновенно уточнил. — Весь список оглашать, непокорная моя. Подумалось, что слово «моя» по отношению ко мне из его уст слишком часто звучит. Нервно переступила с ноги на ногу, размышляя над вопросом. Решила, что безопаснее всего сказать только самое главное. И просчиталась. Поняла это мгновенно, как и еще кое-что. Именно этих слов ректор ожидал. Именно эти слова он услышать и хотел. Зеленые глаза с частыми серыми вкраплениями хитро засверкали. Я вдруг почувствовала себя добровольно в капкан шагнувшей. Стальные клыки вонзились, намертво фиксируя, и не оставляя мне и шанса на спасительный побег. «Вам следует быть предельно осторожной в своих словах, Аделия!» Укоризненно закачал маг головой, улыбаясь все шире. «И тщательно выбирать собеседников?» Почему-то подсказал я, невольно отступая на крохотный шажок назад. «На постель не попадаешь», — прокомментировали насмешливо мои действия. «Но предположение верное». И вдруг что-то в нем неуловимо изменилось, а мне уже с другими требовательно-приказными нотками был задан вопрос. «Вы с адепткой Грессой встретились у моего кабинета? Да или нет?» Вздрогнув от внезапной смены разговора и поведения, выдохнула испуганно. «Да!» И вспомнила. Встречу с Иворой, разговор, как первая ее в кабинет ректора запихнула. Обрушившийся мороз, ощущение непреодолимого страха, щелчок невидимых пальцев, как подбросило и понесло вперед, словно потерявшую над собой контроль девушку, как ее безвольное тело отлетело в сторону. «Светлая дева, она же...» «Она вам что-нибудь передала? Сказала?» — новый требовательный вопрос. Молча отрицательно покачала головой, глядя в мужское лицо. А видя кабинет ректора и вырвавшуюся из медальона сущность хаоса. «Хоть одна странность бросилась в глаза», — продолжил настаивать маг. В этот раз я кивнула. Сама удивилась, но утаивать правду не стала, рассказала, как есть. «Когда Ивора оказалась на пороге вашего кабинета, температура в коридоре резко упала. Появился беспричинный страх, и я уверена, что слышала щелчок». Подняв ладонь, я пальцами изобразила звук. С поднятой рукой стоять и осталась, нахмурившись и пытаясь найти объяснение происшедшего. Глядя на мою ладонь, лорд Армейд задумчиво проговорил. «Полагаю, вы, как природный маг, ощутили присутствие хаоса». Меня передернуло. Несмотря на насыщенную на события жизнь, твари из хаоса я еще не встречала. Именно поэтому сейчас здесь и стояла. Не на каждом шагу найдется подобный лорду Армейду маг, и в 10 случаях из 10 встреча с сущностью заканчивается смертью, причем далеко не одного человека. Медленно опустила ладонь, а ректор продолжал собственные размышления. «Так и думал, что на вас оказали большее воздействие, чем казалось изначально». «Ой, так я в спальне архимага находилась не из-за его пугающих видов на меня, а по причине его обо мне беспокойства. Это меня устраивало значительно больше. Да и приятно было, если уж совсем откровенно». «Зря Недера отпустил», — прозвучало с искренним сожалением, пока внимательный взгляд скользил по моему лицу, что-то выискивая. «Значит, и лекарь свидетелем нашего разговора не был, и всего того, что Армейд наговорил, не слышал». «Ну да ладно, мы и сами разберемся, да, Лия?» «С чем разберемся?» Чуть голову к плечу склонила, настороженно, вопросительно глядя на мага, и не поняла. «Полагаете, на мне мог остаться отпечаток хаоса?» Под конец вопроса голос предательски сорвался, но мне простительно. Я верно в ужас впадала. Сущности хаоса опасны не только своей фактически бессмертностью, жестокостью и склонностью к убийствам. Этот самый хаос вокруг них клубится и накладывает отпечатки на тех, кому не повезло оказаться рядом. Большая часть умирает сразу от рук сущности, но находятся и те, у кого получается бежать. Ненадолго. Коснувшись сознания, хаос верно сводит с ума, толкает на жуткие, нечеловеческие поступки, бросает в круговорот обманных видений. «Нет, отпечатка нет». Тут же заверил архимаг и шагнул по направлению ко мне, словно стремясь успокоить, но почему-то сам себя заставил остановиться. «Лия, я проверил. Вмешательства в ауру не было». Полное облегчение. Фух, а мне резко посидеть захотелось. Но я осталась стоять и только на ректора недоумевающе посмотрела. «С чем тогда мы сами разберемся?» Вопрос вышел очень нервным. Тонкие губы дрогнули в улыбке, которую Армей с трудом сдерживал, и серьезно пояснил. «С вашей истерикой, конечно». Я, напуганная возможной опасностью после его ответа, укоризненно цокнула языком и едва глаза не закатила. Удержалась, а лорд-ректор улыбнулся, уже не таясь. И вот так с улыбкой крайне коварно заверил. «Я знаю одно чудесное лечение. Уверяю, тебе гарантированно понравится». «Угу. Наслышана я про его лечение. Второй день слушаю». «Что от всего лечит?» — спросила мрачно, припоминая, сколько раз и по каким поводам оно мне было предложено. «От всего на свете!» Архимаг улыбался все шире и веселее. А тут еще и ко мне подступать начал, делая маленькие плавные шаги. «Я предпочитаю лечение специалистов!» — все так же мрачно, гордо заявила. «О, я большой специалист!» Армейд уже практически впритык был. У меня от его слов, действий, близости сердце быстро и нервно забилось. От намеков и предложений щеки покраснели. Всех измором брали, да? Руки на груди сложила и голову вскинула с вызовом. Всем своим видом показывая, что не боюсь ничуть. Ректор рассмеялся, негромко, но искренне. Нет, ты такая первая. Ага, наверняка всем так и говорит. Как самочувствие? Кратчево проинтересовался мужчина, находясь уже впритык. «Замечательно!» «Вот видишь», — продолжая улыбаться, сказал снисходительно, «говорю же, чудесное лечение. Одним упоминанием лечит. Представь, какой результат от практического применения». И начал медленно склоняться, заколдовывая свечением своих глаз. Но я не купилась. Пользуясь возможностью, которую мне дали, увернулась, отошла к двери, не отрывая взгляда от главы академии, и спросила. «Ну, я пошла?» И уже действительно хотела уйти, но не позволили. «У нас поездка в город, адептка», — напомнили мне. Мастерскую я бы сбегала с радостью. Нужно серьезно поговорить с салоном, рассказать, что случилось сегодня ночью. Но не при ректоре же. Вот его в мастерскую пускать не хотелось совершенно. Только по этой причине я и решилась на хитрость. А перенести нельзя, что-то я себя не очень хорошо чувствую. — Полечить? — насмешливое предложение прозвучало как-то угрожающе. — Вот форк! Эх, ладно, поездка так поездка. И я спросила, сдаваясь на милость победителя. — Где моя мантия? Точно в ней к ректору шла. А сейчас на мне только платье было. Но спасибо и за то, что было. И за то, что скрытая рукавом метка духа весны, незамеченная, осталась, спасибо отдельное. Мантия обнаружилась на вешалке в гостиной. Там же стояли мои сапожки. Но добраться до вещей мне не позволили. Лорд Армейд обогнал, тенью проскользнув мимо, остановился у двери и протянул руку, галантно придержав, пока я обувалась. Потом собственноручно стянул с вешалки мантию и помог одеться. А пока я поправляла воротничок и силилась прогнать улыбку, ректор собрался и сам, кося на меня взгляд и тоже подавляя улыбку. Вот так мы преподавательское крыло и покинули, шагнули на площадь. Без четверти 7 вечера, согласно светящимся часам на звездной башне, занятия закончились, а до отбоя времени еще много, он лишь 10. Поэтому площадь древнего замка была полна адептов, спешащих кто на ужин, кто уже обратно по комнатам. Все шумели, возбужденно переговаривались, обсуждая последние события. И со всех сторон то и дело слышалось. Тайна сердца, сущность хаоса, его регрессой, а еще лорд Армейд, герой, всех спас. На вышедших из замка нас внимания не обращали. Именно по этой причине... Но невозможно игнорировать присутствие Армейда, тем более после произошедшего. Я на него вопросительный взгляд и подняла. Ректор на меня не смотрел, он сосредоточенно шел вперед, но взгляд почувствовал и снизошел до пояснения. Укрыл нас иллюзией. Решил, вам не нужны лишние слухи. Да, мне нужны. Шепнула я искренне, переводя взгляд вперед на виднеющиеся ворота. Те почему-то оказались закрыты. Новые же. Они теперь постоянно открывались, закрывались, но последнее случалось только после отбоя. — А почему ворота закрыты? — удивленно спросила я у того, кто точно знал. И мне даже ответили. — В столице, как вам известно, установлена сильнейшая магическая защита. На каждом фонарном столбе имеется артефакт, отслеживающий выброс энергии хаоса. Кроме того, улицы патрулируются городской стражей. Глория в этом вопросе защищена, как и все ее население. На Академии тоже стоит защита. Но между городом и замком 4 километра ничем не укрытой лесной дороги. Ворота закрыты, и адепты находятся на территории Академии до тех пор, пока не закончатся работы по установке сигнальных артефактов. К слову, теперь дорога будет освещаться. Искосив взгляд на удивленную открывшимся меня, лорд Армейд хмыкнул. «Только не сочтите это за одобрение вашей ночной деятельности, Эверт». «Я и не думала», — насупилась тут же. «Не думала же, вот ровно до его слов. А теперь предательские мыслишки никак из головы выходить не желали. Со светом и охранными артефактами это же прогулки до города в сотню раз безопаснее будут. Никакая нечисть теперь из кустов не выпрыгнет. Мелкие свет не любят, а те, кто покрупнее, и так не доставали. Они от людей подальше держаться предпочитают». «Ну да-да», — ничуть не поверил архимаг и положил ладонь на ворота, к которым мы впритык подошли. Что маг делал, я не поняла, но через несколько мгновений по кованому железу пробежали сине-зеленые искорки, а мне было велено. «Проходи». Не до конца понимая, куда именно, я протянула собственную руку и попыталась коснуться железа. Ладонь прошла насквозь, словно тут и не ворота стояли, а лишь их иллюзия. За пределы академии я шагнула первой и едва не уткнулась носом в черную карету ректора, спокойно стоящую в ожидании. Шагнувший следом лорд Армейд галантно открыл дверцу и помог мне первой забраться внутрь. Вот так, легко и непринужденно, я в этой кабинке оказалась уже второй раз за день. Воспоминания о первом разе заставили щеки покраснеть. Еще и забравшийся следом архимаг решительно подлил масло в огонь, насмешливо укоризненным. — Что же вы так далеко отсели, Лия? Или вас снова обстановка не устраивает? В прошлый раз, когда она меня, по его мнению, не устраивала, я оказалась у ректора в комнате. В гостиной, не в спальне, но уже через неполные сутки побывала и там. Светлая дева! Когда моя жизнь успела превратиться в такой неоднозначный кошмар? Карета покачнулась и тронулась с места. Я напряглась в ожидании насмешек и ехидства со стороны руководства, но... Ренар Армейд потянулся и извлек из внутреннего кармана мантии плоский медный диск переговорного артефакта. Я дышать перестала. Мысли, подобно рою потревоженных пчел, замелькали в голове. Одна другой страшнее была. Что делает архимаг? Реакцию проверяет. Уже понял, кто является создателем, в том числе и этого артефакта. Мы сейчас не в мастерскую поедем, а прямиком в королевскую тюрьму, где меня сначала запытают едва ли не до смерти, а потом заставят на пределе возможностей клепать угодные короне артефакты. Он все понял, обо всем догадался, он... Молча активировал тускло засверкавший артефакт и прикрыл глаза, начав разговор с кем-то далеким, для меня невидимым и неслышимым. Напряжение отпускало медленно и нехотя. Стараясь не вызвать подозрений, я отвернулась к окну и осторожно перевела дыхание. Страшно было до ужаса, до мелко задрожавшей ладоней и громко стучащего сердца. Настолько громко, что быстро закончивший разговор и вернувший пластину во внутренний карман, лорд Армей повернул голову, встревоженно посмотрел на меня и вопросил. — Вас что-то напугало, Лия? Слабо покачав головой, я хотела сказать «нет», но вместо этого почему-то ответила. — У вас запрещенный артефакт. Голос дрогнул, архимаг промолчал. Не удовлетворившись его молчанием, я повернула голову. Во тьме кабинки с трудом разглядела на его лице снисходительную улыбку и обвинительно напомнила. «По закону вас за использование подобного ожидает тюрьма». В ответ сильнейший маг континента рассмеялся. Вначале негромко, сели сдержаться и выдать смех за приступ кашля. Потом плюнул на все и попросту расхохотался, откинув голову. Ну да, нашла кому тюрьмой и законом угрожать. Так, если подумать, лорд Армейд сам закон. Человеку и его положение можно не просто пользоваться запрещенными артефактами. Думаю, король ему бы запросто разрешил их и изготавливать, если бы архимаг его, конечно, спросил. Я насупилась. Вот где справедливость в этом мире? Одним пожизненное заточение или даже казнь, а другим смешно. Интересно, узнай он, кто сидит с ним сейчас, тоже смеялся бы? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Лия, Лия, справившись со смехом, но продолжая мягко улыбаться, укоризненно позвал маг. Моя маленькая, наивная девочка. Стало обидно и, ну, несправедливо это, просто нечестно. Не став ничего отвечать, просто вновь отвернулась к окну. И до самого города, поездка до которого заняла не больше 20 минут, размышляла о том, что нет в мире никакой справедливости, а у некоторых нет еще и совести. Вот совсем же нет! К счастью, у Армейда времени на разговоры и насмешки не было совсем. То он с кем-то связывался, то карету наполнял мелодичный журчащий звук, связывались уже с магом. Момент, когда мы въехали в город, и в окна начал проникать свет от фонарей, все стало еще хуже. Закончив очередной разговор неизвестно с кем, архимаг не стал убирать пластину. Он попытался обнажить левое запястье. Я за ним наблюдала искоса и невольно замерла, ожидая увидеть на коже рисунок браслета с цветочками сирени. Была малодушная надежда на то, что мне просто показалось, и зимняя фиалка показала вовсе не его. Или что Армейд каким-то образом сумел избавиться от метки и тем самым избавив и меня от необходимости открывать ему правду и приглашать на танец. А ведь это страшное событие уже завтра. Уже завтра первый день весны, а вечером традиционный праздник. Так что я застыла и, кажется, даже дышать перестала, напряженно вглядываясь. Но и сам Ренар вдруг тоже замер, так ткань до конца и не отодвинув. Бросил на меня странный взгляд, скользнул пальцами под рукав, что-то нащупал и стянул с руки серебряную нить. В следующее мгновение все переживания о проклятой метке испарились, словно их и не было. Я отвернулась в очередной раз, стараясь не скрипеть зубами и не ругаться, и в целом никак не выдавать своих эмоций. Нить была моей! То есть на 100% моей! Задумка, разработка, создание! Она была последним, над чем я работала. И окончание эксперимента я не объявляла. Наработки дальше не передавала. Масштабное производство не запускала. Лорд Армейд не мог достать эту вещь на темном рынке, потому что на темном рынке даже о ее существовании не знали. Но нить была у архимага. Где он ее взял? Как она к нему попала? Два очевидных вывода напрашивались сами собой. Первый. Армейд отыскал мастерскую не с картами, а настоящую, и разработку выкрал. Но это маловероятно. Тогда бы он вряд ли стал так спокойно носить ее на руке и демонстрировать мне с невозмутимым видом. Нет. Маг не пытался поймать мою реакцию и обвинить. Он вообще был уверен, что я не придам никакого значения этой вещичке. Значит, я все еще нахожусь вне его подозрений. И вывод второй, от которого все внутри сжалось, а по спине поползли испуганные мурашки. Среди тех, кому я доверяю, кто является частью большой страшной тайны, есть предатель. Предатель среди моей команды. Предатель в числе тех, кто связан клятвой Инфернель. Предатель. Мало кому известно, но тайна сердца не наша разработка. Мы создали шепот души, хранилище духов, чьи дома давно были разрушены, но привязка к земле продолжала действовать. Эта разработка была спасительной операцией, не более. Но очень скоро все позабыли настоящее название и предназначение, потому что в мире появилась она – тайна сердца. Артефакт не хранящий, скрывающий и переносящий, и не безобидных духов ради их спасения, а самых страшных, самых опасных тварей из всех существующих. Артефакты оказались практически идентичными, а сама разработка элементарной в принципе работы и сложнейшей в создании. Поэтому ни у кого не возникло сомнений в том, что медальон придумал именно Инфернель. Мы многое отдали силе отыскать гада. Некоторые из нас отдали слишком много, но не нашли ни следа, ни зацепки. А оказалось, искали не там. Подозревали всех вокруг, когда, как подозревать, следовало друг друга. Не подозревая о моих переживаниях, архимаг спокойно разместил серебряную нить на медном диске, шевельнул губами, беззвучно произнося «эт эре овей», и позволил экспериментальной разработке вспыхнуть и исчезнуть. Меня чуть удар не хватил. Как он мог? Как рука поднялась взять и отослать мою нить? Да я же с ней еще даже работать не закончила. Да он... Голову повернул, пряча артефакт в карман мантии. Судя по всему, не собираясь в ближайшее время ни с кем говорить, и с легким налетом тревоги спросил. Что-то не так? Много чего не так. Хоть плачь. Я слышала про этот артефакт. Старалась не кривиться и не морщиться, указала взглядом на грудь мага. Он же переговорный, верно? Верно, подтвердил спокойно. Его мои познания не удивили. Что на темный рынок попадало, то достоянием общественности становилось вмиг. Да и слухи народ передает быстрее даже, чем моровое поветрие распространяется. Я не знала, что через него можно что-то передавать, пробормотала бессовестную ложь. Все я знала. Хорг, побери, я этот артефакт сама придумывала. И сама схемы для него рисовала. Создавала, правда, уже не я, но именно мне лучше всех прочих были известны пределы и возможности этого медного диска. И я точно знаю, что на рынок он поступил именно с переговорными функциями. Про возможность использования ограниченного портала ни слова сказано не было. А Армейд не просто про возможность знал. Он «Эд Эре Авей» сказал, активирующую формулу произнес. «Откуда он знает такое? Откуда?» Представила, как хватаю мага за ворот мантии и трясу с безумным выражением лица, требуя немедленно рассказать, откуда у него эти знания. Картинка в голове такая яркая вышла, что у меня ладони дрогнули, будто в самом деле была готова схватить Армейда. «Я тоже не знал», — улыбнулся мужчина, и, не подозревая ни о чем, мне подсказали. «Интересно, кто?» Но спрашивать я не рискнула. И так уже слишком много внимания и опасных вопросов. Однако от одного не удержалась. А та ниточка, она тоже артефакт? Я такой не видела. Внутреннее управление Ангареда перехватило артефакт до того, как его успели запустить массовое производство. На порядок прохладнее уведомил ректор, одним только тоном намекая, что пора бы нам оставить этот разговор. Я глупой не была. Бессмысленный риск тоже не приветствовала, а потому послушно замолчала. Гад среди своих. Какое массовое производство! Да это едва ли не первичный вариант. Он не протестирован, в народ его выпускать нельзя. Но кто-то попытался, кто-то из тех, кто был в курсе разработки. Лорд Армейд причину моей заметной, как оказалось, тревоги понял неверно. «Понимаю твое беспокойство», произнес он мягко, стремясь успокоить, и подался чуть ближе ко мне. Случившееся сегодня в Академии переходит все мыслимые и немыслимые границы. Даже осознавая, что лучше бы молчать, я не сдержалась от непонимающего. Чем вы им так не угодили? Взгляд серо-зеленых глаз потемнел. Когда выясните, кому именно, будьте добры, сообщите имена и мне, холодно произнес архимаг. И остаток пути мы проделали в тягостном молчании, каждый находясь в своих безрадостных думах. Карета лорда Армейда проехала четверть шумного, залитого огнями и магией города и остановилась у хорошо знакомого мне светло-серого здания. Два этажа, большие окна, вывеска в виде карты с золото-коричневыми буквами, складывающимися в изящную надпись «Тайная тропа». Сама вывеска находилась на двух толстых цепях, крепящих от каждого движения. Мистер Дейри чего только не делал, чем только не смазывал, даже бытового мага нанимал, чтобы тот от скрипа избавил. Вот маг-то и выяснил, что сглазили нашу лавку-мастерскую, причем сглаз ведьма накладывала, а он бытовик, такое снимать не умеет. Поэтому вывеска как скрипела, так и скрипит. Но конкурент из числа тех, кто гадость может сделать, у нас всего был один. А добрым нравом Алон никогда не отличался. Поэтому у мистера Райана вывеска теперь тоже скрипела. А вместе с ней и петли на входной двери. А еще по какой-то странности стабильно раз в месяц хулиганье ночью витрины било. Кони встали у обочины. Архимаг тут же выбрался на улицу, обернулся и, протянув ладонь, помог спуститься и мне. И вот я стою на улице перед входом в родную мастерскую и понимаю одну простую и возмущающую до глубины души истину. «Но я вам адрес не называла», — воскликнула обвинительно. Мастерских, в которых карты изготавливали, на столицу было 4, и я ни за что не поверю, что лорд Армейд по чистой случайности с первой же попытки к верной приехал. Развернувшись всем телом, мрачно посмотрела на ректора. Тот перевел задумчивый взгляд с меня на здание, затем назад. Но вместо раскаяния я удостоилась снисходительного взгляда и скептического вопроса. «Вы уверены, забывчивая моя? Не мог же я сам узнать, в какой именно мастерской вы главным картографом работаете?» И архигад всего континента спокойно направился ко входу в лавку, оставив меня негодующе хватать ртом воздух. Потому что про главного картографа я ему точно ни слова не говорила, как и адрес уверенно не называла. Вспомнился сегодняшний экзамен по основам боевой магии. Мой штрафной забег до города и встреча с Армейдом, как раз из города возвращавшимся. У меня не было никаких оснований для такого вывода, но почему-то и сомнение не мелькнуло. В тайную тропу он ездил. Ну, может, не целенаправленно в нее, но в ней он точно побывал. И зачем, спрашивается, сюда еще раз приезжать, да еще и меня тащить, а? Намереваясь об этом и спросить, я поспешила следом, не обратив никакого внимания на прохожих, гуляющих в вечерний час. Зато они с нас взглядов не сводили. Но кого это волновало? Раздраженную меня точно нет. Издевательски вежливо улыбающегося и ожидающего меня ухода архимага тоже ничуть. «Вы меня просто поражаете!» — высказалась я искренне и, к сожалению, отнюдь не тихо. «Еще даже и не начинал, негодующая моя!» Вот Армейд говорил негромко, проникновенно, но его слова самым невозможным образом слышали все вокруг. Лорд, не сводя с меня смеющегося взгляда, открыл дверь лавки, а сам стоять на месте остался, терпеливо ожидая, пока я первый войду. Да, один у него был несомненный плюс — хорошие манеры, изредка, но все же показывающиеся. Вздохнув тяжело, укоризненно покачала головой, ну, не удержалась просто, и первой в лавку шагнула. Столица — город большой, шумный и полный происшествий. А Олан Дейри — человек, заботящийся о репутации своего дела, следовательно, о безопасности и комфорте клиентов. А потому в лицо шагнувшей мне мягко и приятно ударило теплым воздухом, мгновенно согревшим после холода зимнего вечера. Это у нас звуковой барьер так выглядел. И шум города изолировал, и согревал заодно. Летом поток воздуха на прохладный сменялся, а звуки не только из города в лавку не поступали, но и разговоров внутри, снаружи слышно не было. Вот я начала и не слышала, но попала в самый интересный момент. «Вы не понимаете!» — вскричал уже сильно нервный мужчина в походной мантии и с тканевым рюкзаком на спине. «Нам нужен проводник!» «Это вы не понимаете!» Если Олан на рычание перешел, это совсем плохо. Это значит, что его уже достали изрядно. «Нет у нас свободных проводников! Все в лесу!» «Прошу вас, найдите хоть кого-нибудь!» — вмешался второй путник в такой же походной одежде. Он был выше и спокойнее, не кричал, старался говорить спокойно, но это спокойствие явно давалось ему непросто. «Наша сестра потерялась в Рейском лесу. Пошла за этой проклятой фиалкой. Вы же знаете, как там опасно, тем более ночью. А она одна, и даже не маг. Прошу вас, помогите!» У меня, ставший невольным свидетелем разговора, сердце болезненно сжалось. Про Ирейский лес знали все. Когда-то давно, лет 100 назад, на его месте были луга. Пришли некроманты. Основали собственную школу и лично лес взрастили, оградивший тем самым от остального мира. А потом случилась та большая трагедия, и сотни некромантов всего за одну ночь обратились в сотни личий, некромантов уже мертвых, но магию сохранивших. С тех пор Эрейский лес является домом и самым большим источником распространения нежити. Личий, конечно, ловили и уничтожали. До сих пор, вот 100 лет спустя, ловят и уничтожают, да все уничтожить никак не могут. У потерявшегося на заколдованных тропах шансов на спасение было ничтожно мало, а уж не у мага зимой. приближение ночи. Скорее всего, девушка уже мертва. Обратись эти двое сразу к городской страже, а не отправься на поиски сопровождающего, еще могли бы ее спасти. А так... И вот точно знаю, что нужно как-то им об этом сказать. Но всего взгляд на отчаянные лица и грудь тисками сдавила так, что вдох не сделать. И Олан те же чувства испытывал. И тоже малодушно промолчал. Только отвернулся, не в силах взглядов полных надежд вынести. Вот тут-то меня и заметили. — Лия! — позвало начальство, а у самого сквозь вину и сожаление нотки надежды пробивались. Я и Рейский лес знала. Один хороший человек научил по заколдованным тропам ходить и не теряться. И пусть шансов не было совсем, но я серьезное решение приняла и рот открыла, намереваясь сказать двум убитым отчаянным братьям о том, что поведу их в страшный лес. Я только и успела выдать. На плечо легла тяжелая мужская ладонь, а сзади и сверху раздалось твердое и серьезное. «Идемте, времени совсем мало. Ваша сестра едва ли выжила, но если случилось чудо, мы ее найдем». Я так с открытым ртом и осталась. Даже безропотно позволила подвинуть себя в сторону, освобождая дорогу. У Олана шокированно вытянулось лицо. Двое братьев-путников тоже заметно напряглись, переглянулись, сомневаясь, откровенно не веря. Да и как можно? Сам лорд Ренар Армейд, архимаг, мастер клинка, пользующийся доверием самого короля, и помощь в поиске обычной девчонки предложил. В такое поверить просто невозможно. Но самого ректора наше неверие мало волновало. «Дождитесь меня здесь, адептка», нетерпящим возражения тоном. А дальше ледяным, но уже не мне. «Время!» И архимаг первым лавку покинул. Изумленные, перепуганные братья посмотрели почему-то на меня и поспешили за лордом Армейдом. Выбора у них не было. Растерянные и сильно удивленные мы с Оланом остались в лавке одни. Я рот все же закрыла, но от двери взгляд оторвать не могла. Не покидало чувство, что вот сейчас она откроется, вернется лорд Армейд и рассмеется. «Повелись! Да сдалась мне эта девушка!» Но я все ждала и ждала, а дверь продолжала оставаться закрытой. В итоге я не выдержала, шагнула вперед, взялась за резную железную ручку, распахнула дверь сама и уставилась на место, где пару минут назад остановилась карета Армейда, а сейчас было пусто, совсем пусто. Медленно вернувшись в лавку, подняла на хозяина мастерской ничего не понимающий взгляд, а Олан взял и выдал. «Он днем уже приходил, про тебя спрашивал». Наши растерянно удивленные взгляды стали напряженно настороженными. Я открыла рот, но сказать ничего не успела. Мужчина резко вскинул руку и прижал указательный палец к губам. С Оланом Дерри мы знакомы были давно, буквально всю мою жизнь. Умный и осторожный лавочник являлся хорошим знакомым одного моего друга. Эверн нас и познакомил далекие 10 лет назад. Я тогда была совсем ребенком, потерянным, напуганным, только что потерявшим родителей. Олан дал мне крышу над головой, новое имя, цель жизни. Эту самую жизнь он мне попросту спас. Первый раз после смерти родителей, а второй раз после смерти Эверна. Когда, ослепленная горем, обидой и ненавистью, я собралась напасть на королевский дворец. Сейчас понимаю, какую глупость намеревалась совершить. Тогда едва остановилась. Мистер Дерри, несмотря на работу лавочника-картографа, выглядел внушительно и в чем-то даже устрашающе. Высокий, крепкий, с заостренными чертами лица, тяжелым, гладко выбритым подбородком, короткими черными волосами, цепким взглядом внимательных темных глаз. Он напоминал разбойника, но, тем не менее, пользовался уважением в городе. И мало кому было известно, что в прошлом Олан действительно сын преступного мира. Хотя, как он сам же и любит заметить, бывших преступников не бывает. «И что узнать хотел?» — спросила до сих пор несколько оглушенная, только что случившимся и действиями ректора. «Работает ли здесь Аделия Эверт?» — вздохнуло начальство. Покосился на дверь, Вздохнул еще раз, вышел из-за прилавка, широким шагом пересек лавку, подошел к двери и перевернул висящую на стекле табличку с открыто на закрыто. «Пошли чай пить», — распорядился и первым в мастерскую направился. Рабочих зон у нас было две. Первая — сама лавка, просторная, в 10 шагов шириной, светлым деревом отделанная. У правой стены два шкафа из дерева уже темного, свертками карт заполненные. На стене левой и на специальных деревянных стойках в центре карты уже висели. Причем среди них как обычные, так и заговоренные были. Такие, по каким перемещения человека отслеживать можно, или пометки делать и потом их скрывать, или масштаб увеличивать, изображение приближая. Напротив двери имелась стойка с широкой столешницей. На ней и карты было удобно просматривать, и расплачиваться. За стойкой приютилась практически незаметная, сливающаяся со стеной дверь, а за ней скрывалась уже мастерская. По размерам примерно такая же, только всюду свертки бумаги валялись. В центре большой тяжелый стол стоял, наше рабочее место, а за ним у окна имелся стол еще один, поменьше. К нему мы чай пить и пошли. А пока шли, Олан широкое серебряное кольцо на безымянном пальце левой руки провернул. Подчиняясь магическому приказу, тихо зазвенели лампы на стенах и потолке. Привыкаешь к этому звону практически мгновенно. Он сливается в один сплошной негромкий звук. Но следящим маякам шансов на подслушивание не оставляет. Если лорд Армейд что-то подбросил в лавку или мастерскую и сейчас надеялся разговор услышать, то его ждало большое разочарование. И главное, запрещенная эта глушилка не была совершенно. «Рассказывай», — сразу перешел к делу бывший разбойник. Он вообще времени напрасно терять не любил. Юркнув к столу у окна, опустилась на один из четырех стульев. И пока мужчина сам чайные принадлежности из тумбочки доставал, как прилежная ученица рассказала все-все-все. Или почти. Встреча с лордом Армейдом у ворот Академии, его допрос, опустив, впрочем, стыдящие подробности, но не забыв рассказать про переговорный артефакт, имеющийся не только у ректора, но и у короля, желание архимага встретиться с самим Оланом и лично убедиться в моих навыках картографа, его регрессией, тайна сердца, случившаяся в кабинете главы Академии, моя серебряная нить на руке Армейда и его Эд Эре Овей, слова про внутреннее управление и перехват нити. Мрачно и грубо ругаться себе под нос Олан начал уже на рассказе про сущность хаоса и продолжил даже после того, как я замолчала, все выложив. И вот я молчу и терпеливо жду, грея ладони о горячую чашку с ягодным чаем, а лавочник все ругательство рычит. О, теперь шипит. Значит, весь разбойничий лексикон перебрал, и теперь на ругань древних народностей. Василисков перешел. Орочи и отходы. Народ штрафуют и по тюрьмам рассаживают. Но закон не для королей писан, да? Самим запрещенными артефактами пользоваться можно? Шихсай! Промолчала. Мне ответить было нечего. Самой от осознания неприятно. Ладно бы просто инфернели искали. Так законом короля и простой народ, разработками пользующийся, наказывался. Пусть его величество и себя, и архимага своего тоже в тюрьму сажает. Ругаться и дальше Олан не стал. Вздохнул, смиряясь с несправедливостью этой жизни. Сел так, чтобы ко мне лицом быть, и перешел к действительно важному. «Тебе от Армейда нужно держаться как можно дальше». Кивнула, согласно на 100%, и чая отпила. У нас с Дерри отношения доверительные. Мне от него скрывать нечего, но про метку духа весны я не сказала. Знала, что дурой безголовой в глазах старого друга буду выглядеть. Осуждать будет это точно. И за дело, если так подумать. Но все равно приятного мало. Да и не воротить уже сделанного-то. Дельного совета он мне не даст, значит, и знать ему незачем. С тайной сердца что-то делать надо. Продолжил обрисовывать фронт работы начальник. Кивнула вновь, соглашаясь и с этим, и внесла больше конкретики в вопрос. «Нужно нейтрализовать скрывающие свойства черного пергамента», — спокойно сказала, еще чая отпивая. «Шутишь!» — возмутился Олан, и, видя серьезное выражение моего лица, негодующе напомнил. Ты же сама эти свойства с таким трудом отыскала. Нам без черного пергамента нельзя. Королевские псы во главе с архимагами ни одного амулета тогда мимо носа не пропустят. Верно, но ни одну тайну сердца с тварью из хаоса не пропустят тоже, заметила спокойно. И на это Олану возразить было нечего. В сущности, действительно проблема, способная уничтожить континент всего за пару часов, если дать им волю. Нашей Академии очень повезло, что атаку готовили на лорда Армейда. Никто иной... Вздрогнув, я застыла, потрясенная внезапной догадкой. — А что? — голос задрожал. — Если Армейда не убить, пытались. Его возможности проверяли. Мигом уловил мою мысль бывший разбойник. Смотрели, на что способен. Я кивнула в страхе, глядя на Алона, но мужчина моих переживаний не разделял. Все, до чего додумались эти уроды, кража имеющихся разработок и внесение минимальных изменений. Пока мы не придумаем, как уничтожить архимага, а эти орочи дети не сдраконят схему, ничего Армейду не грозит, и всем остальным, следовательно, тоже. Аргумент подействовал, я медленно выдохнула, успокаиваясь. «А чего ты за него так переживаешь?» С подозрительным прищуром поглядел на меня хозяин лавки. «Шутишь?» — скривилась я. «Он в одиночку за пару секунд создал два сильнейших заклинания, выжигающих магов пачками, и даже не пошатнулся. Не окажись Ренара Армейда в Академии, от замка камня на камне не осталось бы». И только высказавшись, я поняла, сколько затаенного восторга было в моем голосе. Конечно, архимаг страшный и опасный, особенно для меня. Но такая сила, такая мощь! Нельзя остаться равнодушной, особенно когда впечатляющий бой происходит на твоих глазах. — Да, — протянул друг Олан, опустил локоть на столешницу, подпер подбородок кулаком и задумчиво посмотрел в окно. Будь на месте Армейда кто другой, уже стоял бы у короля и требовал признания заслуг. Не исключено, что этот случай вошел бы в историю. Я была со сказанным согласна. Кто угодно, но наш новый ректор требовать наград к королю точно не пойдет. Слишком гордый. Так, значит, один из своих предатель. Добавил Олан через некоторое время уже не задумчиво, а не громко угрожающий. Тайную Инфернель хранило пятеро. Тех, кто остался в живых. Я, Олан, работающие тут же в лавке Джефф и Альда, и Эккард, родной брат Эверна. Он в городской страже служил, но работа ничуть не мешала ему новинки на темный рынок проносить. Держать нас в курсе всех событий и новых законов, предупреждать о готовящихся облавах и проверках. Всем троим мы с Оланом доверяли безоговорочно, практически как друг другу и себе самим. Мысль о том, что кто-то из них темнит за спинами и делает откровенно бесчестное зло, была невыносимой. Есть одна древняя мудрость. Мистер Дерри унывать и страдать не привык. Разделяй и властвуй. Заинтересованно я вопросительно посмотрела в суровое мужское лицо и увидела жесткую усмешку, расползающуюся по тонким губам. Так что не осталось никаких сомнений. Когда Олан поймает предателя, а в том, что он действительно поймает, сомнений не было. Тому головы не сносить. Значит, слушай внимательно, мелкая. И мне выложили простой до безобразия, но проверенный временем план.